ос сплетали частую сеть, под которой я едва мог дышать. Наконец я отыскал машину под пухлой снежной шапкой. Ее фары слабо светились в кромешной тьме. Завидев меня, Элен дала гудок. С запорошенными волосами и ресницами я походил на затерявшегося во льдах полярника. Она вся извелась, ругала себя, что отпустила меня одного, а после моего рассказа совсем приуныла. Дела наши были плохи. На морозе мотор терял силу и через какой-нибудь час мог заглохнуть окончательно. Температура стремительно падала. Скоро нас накроет ледяным саваном. Придется дожидаться снегоочистительной машины, а с собой у нас только немного галет и фруктов. Лен попросила прощения за эту неприятность и пообещала сделать мне подарок, чтобы загладить свою вину. Как насчет недельки на Багамах? Утопая в белой вате, которая вихрилась от налетавших шквалов, мы стали как могли устраиваться на ночлег. Машина была вполне надежна, хоть и это немного утешало. Элен опустила спинки сидений, соорудила из сумок две подушки. Она укутала меня в одеяло и собралась было поделить печенье, но тут в меркнущем свете фар возник человек. Не успел я сообразить, что мы не одни, как к стеклу со стороны водителя прижалось лицо, растопив налипший снег. Элен взвизгнула и выронила печенье. На нас уставились два глаза над белесым кругом, приплюснутой к стеклу щеки. Глаза смотрели то на Элен, то на меня, жадно нас разглядывали. Жуткое лицо заговорило. «Простите, что напугал вас. Я живу в том доме, где вы только что были». Нежданному гостю приходилось кричать, и он сделал нам знак опустить стекло, чтобы было лучше слышно. Элен лишь приспустила его чуть-чуть и дверцы не разблокировала. «Поймите меня, мы опасаемся бродяг. Я должен был удостовериться». Все это было сказано неприветливым, даже агрессивным тоном. Элен, осмелев, еще немного опустила стекло. «Вы хотите сказать, что следили за моим мужем? Во избежание кривотолков мы с Элен, когда ездили куда-нибудь вместе, представлялись мужем и женой, хотя и не были женаты». Черты нашего собеседника разглядеть было трудно. Шерстяной шлем скрывал половину лица, и я видел только пухлые губы и бороду с повисшими на ней клочьями снега. Он был учтив и холоден, отвечал односложно. Он бесшумно следовал за мной в рейндж-ровере, не зажигая фар, и оставил его несколькими метрами выше за поворотом. Он просит нас... Вернее, его хозяин просит быть его гостями. Сам же он всего лишь слуга. Мы не стали долго раздумывать. Ночь предстояла длинная, я продрог до костей, ветер все сильнее завывал вокруг машины. Мы вышли. Наш спаситель оказался совсем маленьким человечком, почти карликом, и это как-то рассеяло наши опасения. Поведение его было, пожалуй, немного странным, однако же он пришел нам на помощь в трудную минуту. Он помог нам достать кое-что из вещей и столкнуть машину на обочину, чтобы в нее не врезался другой автомобиль. Сила у этого горца была недюжинная. Он хмуро приказал нам сесть в его машину, мощную, с четырьмя ведущими колесами, сам сел за руль, слишком для него большой. Итак, из снежного плена нас освобождал какой-то филин, который, похоже, и говорить-то едва умел. Наш угрюмый благодетель довез нас до дома, не проронив ни словечка, с таким видом, будто выручать людей было для него привычным делом. Мне от его немногословности стало не по себе. «Ну и весельчак», — тихонько шепнула Элен, прижавшись ко мне. Мы могли вздохнуть с облегчением, вырвавшись из хаоса. Удача еще раз улыбнулась нам, и нам обоим грезились жаркий огонь в камине, горячий ужин и мягкая постель. Часть первая. Торжество мошенника. Обыденность невзгод. Были сумерки дивного летнего дня. Париж почти опустел, так как под 15 августа выпадало три выходных. Примечание. 15 августа – день Успения Богородицы. Во Франции – нерабочий день. Здесь и далее примечание переводчика. Зной выгнал редких прохожих в парке, к фонтанам под тенистые деревья. Я возвращалась с Лионского вокзала, проводив Фердинанда. Он уезжал в Антип. Мы договорились, что я на своей машине приеду к нему на будущей неделе. Я ехала медленно, опустив оба стекла, с наслаждением вдыхая запахи раскаленной улицы, упиваясь видом деревьев, листья на которых уже тронула желтизна. Тротуары были горячие, асфальт плавился и лип к подошвам, город томился, дыша тропической влажностью. Чем не экзотика? Париж был для меня вместилищем великолепия и энергии. В этом городе эмоции всегда били во мне через край. И надо же было во всей столице выбрать того единственного ветреника и лгуна, который теперь, когда я отпустила его ненадолго одного, непременно мне изменит. От этой мысли, как клещами сжало желудок, перехватило дыхание. Я вцепилась в руль и остановилась во втором ряду, чтобы отдышаться. Сзади загудели, и понеслась ругань. Я обливалась потом, левую ногу свело судорогой. Я знала наверняка, ему только дай волю, будет клеиться к незнакомым девицам и укладывать их в постель. Он и не подумал предложить остаться со мной, отсрочить свой отъезд. Я поставила машину на стоянке перед паперью собора Парижской Богоматери и знакомым путем отправилась в отделение скорой помощи больницы Отель-Дье. Примечание. Старейшая больница в Париже на острове Сите, рядом с собором Парижской Богоматери. Не успел я войти, как на меня вновь накатил страх. Несмотря на роскошно отделанный холл и аккуратный внутренний двор с французским садиком, повсюду ощущалась болезнь. В этом памятнике старины, смахивающем немного на казарму и немного на монастырь, есть что-то суровое. Сама не знаю почему, но от него у меня леденеет кровь. Рядом с осиянным славой собором Парижской Богоматери Отель-Дье — подлинно собор нищеты, как магнитом притягивающий обездоленных. Чтобы выстоять в этом пристанище невзгод, требовалась бодрость духа, которой у меня не было. Я с ужасом думала о том, что меня ждет. Стены, сочащиеся болью, койки, с которых несутся стоны, жуткие инструменты хирургов, пилы, щипцы, скальпели. Полный арсенал потрошителей. Здесь бродила смерть и словно насмехалась над теми, кто боролся с ней. Новейшие технологии были ей нипочем. Она приходила за каждым в назначенный час. Чтобы представить себе, как легко было выбить меня из колеи в те дни, поймите вот что. Я не только осталась одна без Фердинанда, я слонялась, как неприкаянная, по полупустому городу, среди ошалевших иностранцев, ничего не соображающих от жары горемык, испекшихся на солнце клошаров, пока вся Франция гуляла и веселилась. Я одна, а страждущих несметные полчища, и все на мою голову. Они будут рваться на прием, а я изволю выслушивать рассуждения меланхоликов и бред сумасшедших. Работать, когда другие развлекаются, и уехать, когда большинство приступит к работе, такой игрой на контрасте я мотивировала свое решение остаться на празднике в Париже. Хвалилась близким, мол, оттягивать удовольствие для меня особый смак. На самом же деле я бы все отдала, чтобы быть сейчас вместе с остальными на пляжах. Дежурить на Успение я вызвалась из-за нехватки денег. Я интерн, закончила медицинский факультет и в 26 лет начала специализацию по психиатрии. Вдобавок, мне всегда тревожно в праздники. Это разрыв в нормальном течении дней, брешь во времени, лишающая его сути. Я заранее страшилась этого провала в три бессонные ночи. Когда город полон, легче. Найдется кто-нибудь, не даст пропасть. Но сейчас все мои друзья разъехались, а родные вообще жили за границей. Меня ждал комендантский час праздничного уикенда. Одно хорошо в отделении скорой помощи. Оно представляет собой маленькую автономию в огромном больничном царстве. Здесь ты сам себе хозяин. Отчитываться, конечно, надо, но косвенно, и мне не придется иметь дело с тяжелыми травмами. Я избавлена от искромсанных тел, гноя и крови. Моя епархия — травмы психические, тоже, быть может, жуткие, но чистые, бескровные, как мозг в черепной коробке. Мужчины и женщины станут изливать на меня свои горести, а я слушать и делать вид, будто мне это интересно. Впрочем, утешение обманчивое. Душевный недуг менее зрелищен, но тем он страшней. И всякий раз, сталкиваясь с ним, я чувствую себя так, будто передо мной внезапно разверзлась бездна. В сущности, я никогда не ощущала тяги к медицине. Мне понадобилось учиться 7 лет, чтобы понять, что это поприще не мое, и что вообще-то ни одно поприще не влечет меня больше других. Какую вину хотела я искупить, избрав этот путь? Я знала, что моя жизнь пройдет без неожиданностей, как по заданной программе, и ненавидела ее не за то, что она конечна, а за то, что предсказуема. Я всегда носила с собой в сумке томик стихов Луизы Лабе и кассеты Баха. В медицинском центре, где я работала, меня так и прозвали «Уокмен», за то, что я постоянно ходила в наушниках. Слушать Иоганна Себастьяна Баха в клинике или диспансере значит отгородить себя от мира волшебным щитом, взирать на ад с высоты рая. Я включала музыку, и что-то божественное овладевало мной. Кто это сказал о Бахе, что он — единственное весомое доказательство существования Бога? Меня познакомили с другими дежурными врачами, среди них был кардиолог, совсем мальчишка, с круглыми розовыми щеками, анестезиолог, рыжая, слишком ярко накрашенная женщина, длинный сухопарый офтальмолог, молодой, но лысый хирург и еще, конечно, больничный священник целомудренного вида, который словно извинялся перед всеми за то, что живет на свете. У меня не было никакого желания общаться с ними. Никогда не любила тесного кружка интернов и медперсонала, сплоченного духом соперничества да привилегированным положением по отношению к массе страждущих. Врачами становятся не за тем, чтобы приносить людям облегчение, а из желания помучить их на законном основании, наказать их за их немощь. Мне претили дух ординаторской, похотливость иных докторов, подогретая близким соседством смерти. Я не хотела слушать пикантных откровений медсестер, вернувшихся из отпуска, не хотела знать глупых интрижек, что завязываются здесь долгими ночами. Я заранее презирала их всех, опасаясь, что они сочтут меня некомпетентной. Что такое презрение? Это боязнь оказаться хуже других, и как результат предвзятость в оценках. Их мнение о тебе ты как бы отсылаешь им авансом. 3 ночи мне предстояло существовать в постоянной нестыковке. Я имею в виду ничтожность моих терзаний рядом с чужой бедой. Я так погрязла в собственных проблемах, что была к ней глуха. Мне хотелось по возможности свести к минимуму общение с людьми. Пусть меня оставят в покое, я укроюсь в тихой гавани среди всеобщего разброда. Все было в тот вечер не так, как всегда. Персонал сбивался с ног из-за отпусков, шли реставрационные работы, и мне не хватило места на этаже, отведенном интерном. Да, строго говоря, мне вообще не полагалось самостоятельно нести дежурство, образования не хватало. Диссертацию по психиатрии я только что начала. Я была отступлением от устава. Мне выделили в противоположном крыле здания на 5-м этаже клетушку с койкой, туалетом, зеркалом, стенным шкафом, запертым на висячий замок, и старым продавленным креслом. Крошечное круглое оконце глядело на башни собора Парижской Богоматери. На карнизе прямо над моей каморкой ворковали, встряхиваясь голуби. Я переоделась, разглядывая в зеркале свои широкие плечи, которые Фердинанду нравилось покусывать. мускулистые ноги, маленькие груди, не набухающие даже во время месячных, смуглую кожу, где-то потемнее, где-то посветлее, и плоский живот, который никогда не подарит жизнь.